Из коридора, оставшегося позади, раздался чей-то хриплый окрик, и какой-то снаряд, пролетев над головой дракона, разорвался, ударившись о стену. Билл и Мита на много секунд улучшили межзвездный рекорд по скорости влезания на спину дракона. Они еще не успели добраться до верха, как дракон, покачнувшись, ринулся вперед. Марк один лишь не погиб. Билл зажмурил и выдвинул электронный телескоп, поглядел назад, потом направил его на землю. «Все в порядке», — сказал он. «Мы от них оторвались. Приземляйся вон там, в трех румбах слева от курса. Там нефтяной фонтан, который бьет из угольных пластов». «Ого!» — прихрипел дракон. «Самое время заправиться». Приземление было не из самых удачных. Дракон зашел на посадку носом вниз. Боевой дьявол, все еще в отличной боевой форме, рысью подбежал к ближайшему выходу угольного пласта и обрушил на него сокрушительный залп своей артиллерии. Когда пыль осела, он набрал полную охапку битого угля и принес ее. Дракон лежал неподвижно, распростертый на земле, вытянув шею. Глаза его были закрыты, и только легкий дымок поднимался у него в радиомаяке, про который ты говорил. Пока Марк Первый карабкался на скалу, которая возвышалась поблизости, они сидели в полном изнеможении на невысокой рыжей песчаной дюне. Мита Первая пришла в себя и обняла Билла одной рукой, нежно прижав его к себе. «Как романтично! Этот зеленый рассвет! Это рыжая дюна!» «И этот рассказ о маяке?» «Аярин засек. Очень слабый, вон в той стороне. Похоже, мы в пустопорожней стране, на неисследованной территории, где нет ничего, кроме вулканов, землетрясений, оползней и зыбучих песков». «Чудно! Так давай будить эту спящую красавицу и сматываться отсюда!»